У стен Москвы. В начале октября 1941 года наступление немцев на Москву возобновилось. «Враг повержен», — заявил Гитлер. «Позади наших войск территория в два раза превышающая размеры Рейха в 1933 году». Но хозяин знал, впереди войск Гитлера еще большая территория и зима, которой они не подготовлены. Однако немцы по-прежнему наступали, хотя уже с трудом, по размокшим от осенних дождей чудовищным русским дорогам, стонущей в грязи техникой. А дальше началось чудо. Митрополит Илия сказал правду, Богородица не оставила страну. Сильные снегопады случились тот год небывало рано, с начала октября. Наступила ранняя, необычайно суровая зима. Уже 12 октября ударили настоящие морозы, но не было никаких намеков, что мы получим зимнее обмундирование, писал генерал Блюментритт. 3 ноября температура понизилась до -8. В баках танков стало замерзать топливо, смазка. Немцы лежали на льду под танками и разводили костры. И генерал Гудериан, чья танковая группа рвалась к Москве через Тулу, тщетно запрашивал теплую одежду для своих солдат. В это время 5 советских армий погибали под Вязьмой и Брянском. Окруженные из-за ошибок командования, они бились из последних сил, они выполнили его задачу, вымотали уничтожавших их немцев, обескровили. Они погибали, но гитлеровцы вышли к Москве усталыми, измотанными. К середине октября немецкие части стояли в нескольких десятках километров от столицы. Гитлер готовился к параду в Москве. 15 октября хозяин принял решение об эвакуации. Начался отъезд правительственных учреждений и посольств в тыл, в Куйбышев. В те дни, когда все рушилось, когда сотни тысяч погибали в окружении, хранитель тела Ленина Сбарский был вызван в Кремль. Его приняли Молотов, Каганович, Берия и Микоян. Разговор предстоял важный. Сбарскому сообщили решение Политбюро об эвакуации драгоценного тела в глубокий тыл, в далекую Тюмень. «Что вам требуется?» — спросили его. «Нужен гроб. Размеры. Мы одного роста». «Смерьте», — приказал Микоян помощнику. Пока тот благоговейно обмерял Сбарского, хранитель держал речь о нуждах тела. Нужно было многое — оборудовать вагон установками для обеспечения микроклимата и специальными амортизаторами, чтобы не было толчков на стыках рельс. Несмотря на панику и неразбериху тех дней, хозяин приказал, чтобы тело ни в чем не нуждалось. 3 июля поезд специального назначения в обстановке высшей секретности покинул Москву. Тело прибыло в Тюмень и было тайно размещено в здании бывшего реального училища. Все научные сотрудники, обслуживающие тело, в интересах секретности жили рядом с ним. Но по-прежнему стоял караул у мавзолея, скрывая отъезд бога Ленина. В эти октябрьские дни москвичи должны были верить, Ленин по-прежнему с ними. Хозяин тоже должен был покинуть столицу в ближайшие дни. Сотрудники охраны вспоминают, как его дочь Светлана паковала вещи. Его библиотеку и личные бумаги уже перевезли в Куйбышев. Отправился в эвакуацию и дневник Марии Сванидзе. Ближняя дача была заминирована. Секретный поезд ждал хозяина в железнодорожном тупике. На аэродроме дежурили 4 самолета и его личный Дуглас. Именно тогда он и принял эффектное решение.